По сообщениям южнокорейской интернет-газеты Тонер Ньюс, организация «Национальные действия против САД», куда вошли 90 южнокорейских гражданских и общественных организаций, 19 августа опубликовала комментарий, в котором подчеркивается: «На южнокорейской земле нет оптимального подходящего места размещения САД. Единственным ответом является только денонсирование постановления о размещении САД». Далее эта организация раскритиковала заявление правителей относительно рассмотрения третьего района.